и на пороге появилась Нина. На седьмое утро после моего выхода из тюрьмы я внезапно проснулся в 6:30. Мне снилось, что я снова в камере, и лишь через несколько мгновений я понял, что нахожусь у себя в спальне рядом со спящей Ниной. Я лег на спину, уставился в потолок и начал, как и в предыдущие 6 дней, размышлять, каким способом буду зарабатывать на жизнь. Я уже зондировал почву в мире журналистики. Как я и предполагал, для меня там работы не было. Влияние Кьюбита простиралось повсюду. Даже незначительная местная газета боялась иметь со мной дело. У меня не оставалось большого выбора. Я умел писать, но не был писателем-беллетристом. Я репортер. Чтобы сочинить стоящий текст, мне нужны факты. Без поддержки газеты я работать не могу. Посмотрел на спящую Нину. Мы поженились за 2 года и 3 месяца до тюрьмы. Тогда Нине было 22, мне 27. Нинины темные волосы слегка велись, а кожа имела оттенок слоновой кости. Мы оба считали, что она не была красавицей в общепринятом значении этого слова, но я говорил, да и теперь так думаю, что Нина самая привлекательная женщина из всех, кого я когда-либо видел. Наблюдая за ней сейчас, я мог видеть, как она страдала эти годы. Кожа вокруг глаз погрубела, возле рта появилась складка, которая отсутствовала до моего ареста. Нина во сне выглядела печальной. Прежде такого не бывало. Ей действительно порядком досталось. Я оставил на нашем общем счете $3000, но они быстро кончились. На гонорар моему адвокату и последний взнос за дом ушло почти все, и Нине пришлось искать работу. Она сменила несколько мест, пока, наконец, как рассказал Реник, не обнаружила у себя способности к рисованию и получила заказ у человека, который продавал туристам гончарные изделия. Он изготавливал их, а Нина расписывала. Последний год ей платили $60 в неделю. Достаточно, по ее словам, чтобы продержаться нам обоим, пока я снова не встану на ноги. Сейчас на моем счету лежало $200. Если я не найду работу прежде, чем истрачу их, придется просить у Нины деньги на автобус, сигареты и тому подобное. Такая перспектива угнетала меня. Днем раньше, в состоянии близком к отчаянию, я пытался устроиться куда-нибудь хотя бы временно, лишь бы раздобыть немного денег. Пробегав весь день, я вернулся домой ни с чем. Меня слишком хорошо знали в Палм-Сити, чтобы предложить черную работу. Люди, которые нуждались в рабочих руках, увидев меня, приходили в смущение. «Ну, мистер Барбер, вы смеетесь», — говорили мне, — «это дело не для вас». У меня не хватало мужества признаться, как крепко я сел на мель, и они испытывали облегчение, когда я уходил с шуткой. «О чем задумался Харри?» — спросила Нина, поворачиваясь ко мне лицом. «Ни о чем. Я дремал». «Напрасно ты беспокоишься. Как-нибудь выкарабкаемся. Нам вполне хватит $60 в неделю. С голоду мы не умрем. Наберись терпения. Тебе обязательно подвернется стоящая работа». «А пока я буду дожидаться стоящей работы, мне придется сидеть у тебя на шее», — сказал я. «Это замечательно. Я просто в восторге». Она подняла голову и посмотрела на меня с тревогой. «Я же твой друг, Хэри. Когда ты найдешь работу, я брошу свою. А до тех пор буду расписывать горшки. На то мои друзья». «Спасибо, что разъяснила, Хэри. Ты меня волнуешь. Ты сам не отдаешь себе отчета, как ты изменился. В тебе столько злости и горечи. Ты должен постараться забыть. У нас вся жизнь впереди, и это твое отношение...» «Понимаю, понимаю. Я встал с кровати. Извини. Возможно, после 3,5 лет тюрьмы и ты стала бы такой. Я сварю кофе. Будет от меня хоть какая-то польза». Все это происходило со мной 2 года назад. Возвращаясь мыслями к тому времени и воспринимая все в ином свете, Я понимаю, каким же слабаком я оказался.